Тут Светлане крыть было нечем. Если смотреть с такой стороны, то Федор Петрович может быть прав и, скорее всего, так и есть. Предки со стороны княгини Потемкиной были те еще селекционеры и пытались в одно время вывести идеального одаренного. А уж породниться с княжеской семьей хотели многие, даже иностранцы. Вот только ничего не вышло у Леонтьевых, а род постепенно зачах. Разбавленная кровь, что могла дать сильное потомство, в итоге стала почти их кончиной. В таком случае, надо заглянуть в архивы рода и посмотреть, были ли среди предков матушки люди с таким даром, как у брата. «Сомневаюсь, что вы найдете там хоть что-то», — покачал головой Федор Петрович. «Сами же знаете, что половину архива забрала канцелярия императора, когда род. Простите, госпожа». Тут он затих и вздохнул, а Светлана поджала губы, прикрыв глаза. Случайно, но командир егерей затронул очень болезненную рану, пусть и был прав. «Ничего, дядь Федь, все хорошо. В любом случае, что бы ни произошло с Виктором Константиновичем, это изменило его в сугубо положительную сторону. Вы хоть один раз помните, чтобы он вышел против кого-то сильнее себя, да еще и вас закрыл, приняв удар лично? Я знаю вас троих с пеленок, но подобное видел впервые». От него в тот момент сделал глоток воды старик. «КГХМ, так вот, я будто вашего отца увидел. Сила, мощь, воля». Он не боялся Виконта Михадина от слова совсем. «Более того, госпожа», — улыбнулся он девушке, которая вновь задумалась. «Он поступил так, чтобы защитить вас, и не побоюсь этих слов, но я был в тот момент уверен, что он готов убить там всех, если они хотя бы попытаются вам навредить. Уж мне поверьте, я такой взгляд, какой был у господина, видел сотни раз». Пусть Светлана никак не показала своих эмоций, но слова егеря тронули ее сердце. «Приятно осознавать, что кто-то, особенно близкий родственник, готов защитить тебя, подставить плечо и закрыть спиной от любых проблем и невзгод». Она и сама где-то внутри понимала, что Виктор именно защищал ее, не пытался создать проблемы своей выходкой, а прикрыл, вступился за нее. «Из всего сказанного меня беспокоит лишь одно», — отчетливо смутился старый воин, закрывая крышкой бутылку воды. А девушка сильно заинтересовалась, что же могло так озаботить такого человека, как Федор Петрович, где он так научился драться. «Я его, конечно, обучал, но ваш брат, госпожа, не был КГХМ прилежным учеником, а тут он мало того, что Михеева уложить смог, так еще и мне косточки пересчитал. Неужто интуитивно боевой дар или память крови?» «Память крови вымысел, Федор Петрович», — фыркнула Светлана, хотя тоже об этом думала. «Виктор сегодня утром во время своего спарринга творил такое, что даже у нее дыхание захватывало». Какое-то время они молчали, крепко задумавшись над этой дилеммой, пока старик не вынес вердикт, как самый опытный. «Значит, боевой дар на основе света. Редкое явление, я о таком только слышал, но ни разу не сталкивался. Должен признать», — крякнул он досадливо и ухмыльнулся, — «сочетание очень действенное. Михеев, вон, в лазарет даже поковылял. Благо вывих, а не перелом. Разговор с близким, а самое главное, доверенный человеком, заметно успокоил Светлану. Изменения Виктора очень сильно ее беспокоили, но раз этому есть объяснение, то остается лишь порадоваться, что брат стал таким». Девушка хоть и не хотела признавать, но новый Виктор ей нравился куда больше, чем старый. Вместо слюнтяя и слабака пришел защитник, а вместо балабола и хвостуна – молчаливый и рассудительный человек. И если с первым она еще сомневалась, все же брат не говорил, то вот во втором была уверена. Слишком у него умный и проницательный взгляд, да и голос. Как он смог, не разбирая слов, успокоить ее после приезда Михадина? Если так и дальше пойдет, а брат еще и вновь сможет нормально говорить, даже без полного восстановления памяти, то Света наконец-то сможет вздохнуть спокойно. Одной тянуть рот было очень тяжело, практически нереально, пусть она и старалась, очень сильно старалась, но рот разваливался. Люди уходили, земли отбирали, а деньги с тех немногих счетов, что были заведены матушкой конкретно на Свету, подходили к концу. Возможно, теперь, когда брат стал другим, более разумным человеком, он сможет ей помогать. Если на его плечи перейдет хотя бы часть дел, то это будет просто замечательно. «Светлана Константиновна», — обратился к ней Федор Петрович, почему-то нахмурившийся. «Скажите, вы же читали отчет касательно земель вблизи зоны?» «Да». «И я понимаю, о чем ты хочешь сказать, дядь Федь. Твари не просто так повалили к нам в те дни, когда пропал господин, продолжил старик, вроде бы сосредоточившись на дороге, крепко сжимая руль до скрипа. «Мы с парнями поймали пару гончих». «Да», — вздохнул он под пронзительным взглядом госпожи. «Знаю, это нарушение второй поправки свода законов егерей, когда у рода нет лицензии на отлов, но мы сделали все чисто. Так вот, эти гончие были необычны, их чем-то накачали. Да и не только их, судя по всему, а всех тварей. Слишком их было много, слишком организовано все. Не верю я в такие совпадения, Светлана Константиновна, вот вообще не верю. Думаешь, столь скорый приезд Михадина с этим связан?» Закусила девушка ноготок. «Их род пусть и дружественен Потемкиным, но только на бумаге, как и Соколовы, как и Островские. И как, я поняла, все наши соседи». «Ну, почему же все?» — пожал плечами старик. «Пожарские в этот список не входят. Их ребята помогали нам, как с тварями, так и ранеными. Самоед, ну, ГХМ, то есть Самоедов Григорий Николаевич, их командир егерей, считайте, половину работы нашей сделал. И ни словом не обмолвился, что мы им что-то должны или какие-то там претензии есть». «Да, я получила письмо главы пожарских», — со вздохом подтвердила Светлана, признавая очевидное. «В отличие от других наших союзников, его больше интересовала безопасность Урала в частности и империи в общем. Ну вот, считайте, восточное направление зоны под защитой, а вот остальные, там, да, проблема. Как говорится, чем ближе аристократ к Москве-матушке, тем он тупее и наглее». «Федор Петрович», — строго прищурилась девушка, но не смогла сдержать улыбки. «Вы, вообще-то, говорите о достойных представителях благородной аристократии». «Ага, именно о них», — развеселился старик. «Хорошо, что глава и ваша матушка другого поля ягоды оказались. Мир их душам». Последние слова он практически прошептал, помятую о том, что не стоит напоминать госпоже о потере. И все же, старый воин рода Потемкиных скучал по тем временам, когда был жив Константин Валерьевич. Вот это был мужик, кровь с молоком. За такого главу можно и жизнь отдать, и в преисподнюю спуститься. Сейчас аристократы уже не те, хитрожопые через одного, да склизкие, как угри. Опыта в интригах им не отнять, но вот дух. Где-то русский дух потерялся, пусть и не везде, все же остались достойные рода, но Российская империя конкретно поиздержалась. И пусть это лишь мысли старика, которыми он ни с кем не поделится, но лучше от этого не становится, только хуже. «Вы отдохните, госпожа», — по-доброму посмотрел он на юную барышню, деликатно прикрывающую зевок ладошкой. «Час-полтора и будем в Екатеринбурге». Я медленно открыл глаза, чувствуя себя вымотанным, но довольным результатом. Тело отдавало приятной усталостью, задница затекла от сидения на циновке, что не сильно-то и отвлекало от медитации и работы. И смех, и грех, но одна из самых простейших печатей далась мне не самым легким образом. Опыта за свою жизнь у меня хватит и на десятерых паладинов, но базировался он в основном на боевой направленности. Не было нужды ставить какие-то другие печати, помогающие больше в повседневной жизни, как, к примеру, печать ясного разума. Пафосное название, которое ей дал создатель, несло в себе лишь ускоренное понимание лингвистической направленности. В основном ее ставили какие-нибудь дипломаты империи или библиарии орденов, либо же путешественники в другие миры. Мне она в прошлой жизни была без надобности, хватало и всеобщего, но в данном конкретном случае это необходимость. Без нее я буду учить местный язык очень долго. Заодно проверил печать света и скверну. Там все без изменений, та же постоянная борьба без явного лидера, что одновременно радует, но и заставляет скрипеть зубами. Очень хочется избавиться от этой грязи в своей душе, но как, ума не приложу. Нет у меня таких знаний, хоть головой об стену убейся. Тут либо энергией давить, что я опять пытался сделать, заливая по каплям в сторону света, либо что-то иное. Пока что скверно себя никак не проявляет. Единственный раз был в том лесу с гончей, но на этом все. Вот только, это как сидеть на пороховой бочке. Неизвестно, когда рванет. И в случае со скверной, взрыв может быть таким, что разнесет в лучшем случае это поместье и прилегающие на сотни километров земли, а в худшем – весь мир. Откроется этой силой какой-нибудь портал в миры неназываемого и попрет оттуда всякая нечисть, а у меня ни сил с ними справиться нет, ни даже достойного клинка. И чтобы подобного не произошло, придется как-то справляться с этой заразой. В идеале, полностью сдерживать, а в ином случае научиться контролю. Триггер для ее проявления я примерно могу предположить, все же опыт уже имеется, но надо разобраться полностью. За окном еще был день, хотя солнце клонилось ближе к вечеру. В желудке предательски заурчало, и раз уж я пропустил обед, то надо бы спуститься вниз. Пропускать прием пищи мне в текущей ситуации вот вообще нельзя. И каково же было мое удивление, когда я открыл дверь, а возле нее, на полу, лежал поднос с остывшей едой. Тут и суп подозрительно красного цвета, и соленья с картошкой и мясом. Салат из овощей и компот тоже не забыли. Кто-то конкретно озаботился, и этого человека я заметил почти сразу. Маленькая моська выглядывала из-за угла лестницы. Увидев, что я смотрю на нее, переодетая и посвежевшая после нашей работы малышка подбежала ко мне и заголосила: «Братик, а я тебе обед принесла». Только это было 3 часа назад, но он должен быть до сих пор вкусным. Я сама его подогревала несколько раз и сторожила тебя, вот. Я на это едва приподнял уголки губ. И дело не только в заботе маленького ангела, но и в том, что ее язык стал для меня в разы понятен. Смысл слов еще далек от полного понимания, но какие-то определенные фразы складывались. Как только что произнесенные, так и услышанные раньше. Печать работала, а значит, никаких ошибок я не допустил. Вот он, опыт. А что ты тут делал? Заглянула малышка в мою комнату и скривила носик. Ведь, ты, конечно, окно открыл, но лучше и дверь нараспашку тоже подержи, а то запашок. Она все продолжала и продолжала говорить, а я ловил каждое ее слово и принялся за еду. После глубокой медитации и установки печати жрать хотелось конкретно, и даже пришлось немного нарушить собственное правило, не принимать пищу в келье. Но один раз можно, не больше. Вот так мы и сидели на моей циновке, пока мелкая щебетала. А когда я почти закончил, она вдруг подорвалась с воодушевленным криком: «Эврика!» и убежала, подобно урагану, из комнаты. Я же пожал плечами, отставил поднос и хотел было уже подняться, чтобы его отнести, но не тут-то было. Малышка вернулась, притащив какой-то талмуд, который прижимала к своей груди с широкой улыбкой. «Решено, брат, я буду тебя учить». Усевшись рядом, она поерзала на жесткой циновке и открыла талмуд. Я сразу увидел буквы с цветными художествами, а еще транскрипции языка и целые слова. Вот, ведь, это буква А, акула. Хаем, что это за рыба зубастая? Похоже на многозубого злыдня, но тот побольше будет и страшнее. Раз эдак в 10, та еще тварь прямиком истине. Помню, как завалил такую в Зарейском океане. Много же она рыбаков сожрала, пока не нарвалась на меня, плывущего на корабле в одну из крепостей ордена с проверкой. Стоит признать, что книга и инициатива малышки были очень кстати. Она будто поняла, что мне нужно, и принесла это ровно в тот момент, когда я об этом только хотел задуматься. Впору помыслить, что сама многомерная вселенная решила помочь старому паладину, дабы уберечь его мозги. До глубокого вечера мы с ней сидели и зубрили, и в какой-то момент я смог произнести: «С, слон, именно». Аж засияла девочка. «Ты молодец, братик, и я молодец, вижу», кивнул я невозмутимо. «Молодец, правильно, мы оба молодцы. Света приедет и в шоке будет». «Света», новое слово резануло, а память забуксовала. Быстро смекнув, этот ребенок, оказывается, очень смышленый, маленький ангел положила талмуд мне на ноги, а сама взяла рамку с портретом семьи с полки и подошла. И да, его я не стал выбрасывать. Эта вещь дорога этим людям и прошлому владельцу. «Пусть будет, Света», — указала она на знакомую мне девушку. «Ага, кажется, понимаю, наша сестра». «Света, сестра, ага, се», — быстро закивал мой необычный учитель и показала на себя. «Любава». «Так, это будет сложно», — наморщила она носик. «Давай по слогам, Любава», — я повторил. Со скрипом, но повторил, чувствуя себя чертовым первооткрывателем в племени аборигенов на задворках вселенной. Нашел, мать его, новый народ. А это ты, Виктор. И это я тоже повторил, впервые попробовав на языке новое имя. Отдаю должное, оно мне нравится. В нем чувствуется крепость, серьезность и важность. То, что нужно боевому капеллану ордена паладинов. Мое прошлое имя, конечно, лучше, но это уже старческое брюзжание. Впервые за все мое проведенное после перерождения время я смог говорить. Более того, благодаря печати это получалось все лучше и лучше. Нужно еще, конечно, конкретно поработать, но прогресс очень хорош. Не знаю, кто придумал эту печать, но пусть свет озарит этого разумного своим сиянием. На короткий промежуток времени мы решили пока взять паузу в нашем занятии, и я отправился в купальню. Все же после работы с душой запах был еще тот, А вот после, мы с Любавой пошли на улицу, подышать свежим воздухом. Эта девочка оказалась очень приятным собеседником, а еще активной, как и любой ребенок. Тараторила она так, что едва успевал понимать, постоянно переспрашивая. Голова в какой-то момент уже трещала, но мы продолжали разговаривать. Наверное, за последние лет 100 я впервые произнес столь много слов. А еще она частенько повторяла слово «прикольно», но его суть осталась для меня непонятной. Неужто этот маленький ангел хочет кого-то или что-то приколотить? Вот только наш урок так и не был закончен, как подобает. Думал, что это произойдет к ужину, но судьба внесла свои планы. К распахнутым воротам поместья подъехали две незнакомых мне кареты. В лучах закатного солнца я смог рассмотреть их, как черный цвет, так и совсем иную направленность этого транспорта, явно не боевого. Пара бойцов, что были на территории поместья, вышли встретить гостей и начали общаться с компанией каких-то подростков, примерного возраста Виктора. «Это сын Михадина», – прошептала Любава, взяв меня за руку. «Его отец приезжал к нам, помнишь?» Я понял примерно половину из сказанного, но этого хватило. Ровно для одной вещи – быть готовым ко всему. Раз враг вернулся, то, похоже, решил спустить свой дарованный шанс в помойную яму. Что ж, это их выбор. Но также я заметил, что среди них не было снаряженных бойцов, одетых в доспехи или иную защиту. Обычные высокородные бездельники, богато одетые в цветастые наряды. Я такие прикиды видел только на параде в честь императора Аврелия, не сильно вникая в местную моду и осуждая одного из наших камтуров, решившего себе тогда прикупить вот такое вот недоразумение. Главный среди них, белобрысый хлыщ, о чем-то поговорил с местными бойцами, но увидев меня, широко улыбнулся и помахал рукой. «Витя, так и будешь стоять на пороге, или спустишься и встретишь своих лучших друзей? Он хочет», — тихо заговорила малышка, пытаясь перевести его крик, но в этом не было нужды. «Не нужно, Любава, я понял, что он сказал. Иди в дом», — было тяжело подбирать слова, но я справился. «А твой брат пока разберется, кто там пришел к нам на порог». Глава 7. Детишки богатых родителей. Именно так я рассудил по первому впечатлению от незваных гостей, спокойно направляясь к ним. Урок Любавы был очень кстати, но в случае угрозы разум мгновенно перестроился от всякой шелухи, как это бывало в прошлом. Ровно 2 секунды мне понадобилось, чтобы с мягкой прогулочной походки перейти на пружинистую, как у хищника. Энергия побежала по каналам, готовая в любой момент выйти в этот мир по одному лишь моему желанию. И да, пока я шел, успел более внимательно рассмотреть этих людей, кем бы они ни были. То, что лидер у них это белобрысый, ясно, как безоблачный день. Он светил своими украшениями в виде колец, браслетов и цепочек. 3 барышни стояли в отдалении, но достаточно близко, щебеча о чем-то своем. Они то и дело хихикали и бросали томные взгляды на него, а тот выпячивал грудь колесом. 2 других парня рядом на его фоне даже терялись. Пара бойцов, что ранее с ними беседовала, отошли, но недалеко. Было видно, что парни напряглись и, если что, готовы вмешаться. Радует, что в этом поместье не держат трусов, но вот дисциплина это да, хромает. «Витя, дружище», — разулыбался белобрысый выхухоль, распушив хвост перед размалеванными дамами. «Как я рад тебя видеть. Отец сказал, что ты пропал и вот, нашелся. Я же звонил тебе, чего трубку не брал». На последней фразе он сделал ко мне шаг и положил руку на плечо. «Много людей мне приходилось видеть за свою службу паладина, как хороших, так и плохих. Но вот для хитрожопых, улыбающихся тебе в лицо и прячущих внутри глаз презрение, существовал отдельный список. Для таких у меня всегда было лишь одно средство – старый добрый удар в челюсть, приправленный светом. Работает безотказно и идеально отделяет зерна от плевел». Я сохранял молчание, красноречиво посмотрел на его ладони и оценил количество золота в его браслете, с которым пришлось поработать ювелиру. Он бы хорошо подошел к руке Светы, но пока враг жив, забрать его добро нельзя, ибо воровство, что является тяжким грехом. А вот с трупа это пожалуйста. Мы это называли подношением на благо ордена паладинов, пусть и не совсем добровольное. Видать, что-то промелькнуло в моем взгляде, раз выхухоль убрал руку и, криво ухмыльнувшись, попятился. Его друзья как-то сразу притихли и воцарилась блаженная тишина. Аж заскучал по ней, пока Любава лепетала без остановки. «Что вам здесь нужно?» Горло неприятно соднило после урока, но печать света уже занималась этим вопросом. Но даже так, мои слова и произношение удивили компашку. «Ты чего это, дружище, обиделся, что ли?» Выпучил глаза выхухоль, имени которого я не знал, но заметил свойства с одним олухом. И правда, сынок пожаловал. «Ну подумаешь, перебрал и в карты спор проиграл на прогулку возле зоны. Ты же мужик, слово сдержал. Отец рассказал, что ты вообще одаренным стал. Красавчик. Ага, а вот и тайна моего появления в этом мире раскрываться стала. И, похоже, прежний владелец тела был не шибко умным малым. Я-то помню те трупы тварей, никаким образом не защищенных людей, и тот факт, что дара у него не было. Это я у Любавы сразу узнал, когда два слова связать смог. Тот-то народ так удивлялся. Я повторю вопрос, что вам здесь нужно?» Невозмутимо произнес я, смотря прямо в глаза парня, и советую поторопиться с ответом. «Меня ждет младшая сестра с интересным уроком и ужин». Ребятки переглянулись в недоумении, и один из них, будто что-то решив, приблизился ко мне и закинул по-братски руку за шею, прошептав: «Ты чего комедию устроил, Витян? Вон, смотри, каких мы цыпочек нашли!» Кивнул он в сторону дам, обсуждающих какой-то Луи Ватон, или батон, их лепит сложно разобрать. Но на дочерей пекаря они не похожи, скорее на портовых дев. «Давай прекращай херней страдать и поехали в клубишник, выпьем, потусим. Мы, так и быть, за твою выходку и проснувшийся дар проставимся. Все же ты слово сдержал. Слушай, сын конюха или кто ты там, руку убери с моего плеча. Не заставляй брать грех на душу и ломать ее». «Че?» — выпучил глаза рослый детина. «С железом он явно дружил, этого не отнять». Взгляд его в один миг стал колючим. «Я не понял, Витя, ты где храбрости набрался, или дар появился, сразу важным себя почувствовал? Тебя люди добрые, твои друзья, зовут отдохнуть, а ты оскорбляешь?» Я вздохнул. «Август, это всего лишь дети. Да, богатенькие. Да, слишком охеревшие от жизни, судя по всему, но дети. Дай им еще один шанс. Я тебя не оскорблял, а констатировал факт по твоему говору, раз ты не представился. А теперь, будь добр, эти слова дались мне очень тяжело. Убери руку, или я ее сломаю». Детина пару секунд боролся со мной взглядом, но затем рассмеялся и, похлопав по спине, убрал свою культю. А ведь иныч то после зоны возмужал. «Красавчик, ничего не скажешь. Ну так что, ведь, поедешь?» — подал голос третий из них. Низкорослый и какой-то зажатый паренек в очках, одежды на нем сидели, будто мешок, а взгляд затравленно бегал между мной и двумя его друзьями. И, кстати, он из этой компании единственный, в ком я не чувствовал гниль, а уж чуйка у меня отменная. И да, поздравляю с обретением дара, спасибо, но я уже сказал, меня ждет урок с сестрой и ужин, сухо ответил я, надо бы заканчивать, а то только время теряю. Езжайте без меня, по-добру по-здорову, и в следующий раз тоже не зовите. Надо было видеть их лица. Целый спектр эмоций пролетел на физиономии каждого, включая женщин. У тех появился интерес, детина вновь прищурился, парень в очках испугался чему-то, а вот выхухоль удивил. Он засмеялся, но как-то натужно. «Ладно, мы поняли, можешь и дальше обижаться. Как созреешь, наберешь. Ну или встретимся на банкете Виконта Семухова в субботу. Или ты туда тоже не придешь. Посмотрим», — был мой лаконичный ответ. Компашка развернулась и собиралась удалиться в свой транспорт, чему я только был рад, но слишком своевременно. «Думаешь, обрел дар и теперь можешь соскочить, ублюдок?» — прошипел детина, задержавшись, чтобы остальные не слышали. «Нихера у тебя не получится, уж будь в этом уверен». Ну, собственно, все. Дальнейшие мои действия можно описать весьма просто. Капеллан ордена паладинов учит сына конюха порядочности, благоразумию и прививает правильное воспитание. А раз этому юнцу уже не 10 и не 15 лет, то в самый раз наука для него. Начал с банального удара в челюсть. То, что этот парень одарен, я понял еще пока только шел к ним. Физическая направленность дара. Слишком уж энергия плотной пленкой перетекала поверх кожного покрова. Такое заметить сложно, особенно новичку, но когда за плечами сотни тысяч схваток, циркулирующая энергия буквально взорвалась в каналах, выплескивая при ударе весь импульс. Я еще и касание света добавил для полноты эффекта. Сумерки озарила яркая вспышка, дезориентируя Олуха и всех остальных. Раздался болезненный вскрик, вспышка потухла, а детина попятился от меня, держась за кровоточащий нос. На его лице расплывался заметный ожог от моего кулака. «Ты ударил меня». Он словно не мог поверить в то, что произошло. Да и остальные были ошарашены этим фактом. В следующий раз будешь следить за своим языком. А теперь садись в свою карету и проваливай, пока твой зад не отведал моего праведного пинка, сука, тварь. Здоровяк убрал руку со сломанного носа, его глаза налились кровью и гневом, и он ринулся на меня. Убью. Стой, Игорь. Попытался белобрысый остановить его. Ну куда там? Парень натурально озверел. Похоже, дар у него влияет не только на физическую форму, но еще и на мозги. Вон, он даже подрос немного и в размерах увеличился. Одежды на нем стали расходиться по швам, а пуговицы на серой накидке со свистом повылетали. От прямого удара ногой, словно он пытался меня боднуть, я ушел в бок и зарядил здоровяку в печень. Кулак как будто в глухую стену уперся. ХМ, будет чуть сложнее, но интересней. Двое бойцов, что внимательно за нами наблюдали, уже сорвались на помощь, но я остановил их взмахом руки, продолжая танцевать вокруг этого детины. Никакой техники, хотя ему явно пытались ее поставить. Практически сплошной хаос в куче лишних движений. И это дети местных аристократов? Может, я не ошибся, назвав его сыном конюха? С его силушкой он вполне годится подковать мне лошадь. Белобрысый все же вмешался и попал под горячую руку своего друга, отлетев в карету. Дамы завизжали, попрятались кто куда, а вот Тихоня стоял на месте и охреневал от происходящего. У него даже очки упали, но надо заканчивать. Тем более, что Любава вышла из дома и наблюдает. Уклонившись от летящего в лицо кулака, резво пошел на сближение. Здоровяк открылся, и я со всей доступной силы, приправив энергией, ударил стопой по колену его опорной ноги. Раздался громкий хруст. Сын конюха зычно заорал от боли и стал крениться вниз. Плавным движением, почти что рывком света, я зашел ему за спину и, добавив еще одним ударом, но уже по другой ноге, выбил из-под него опору полностью, поставив на колени. А дальше, дело техники. Удар ребром ладони по шее, еще одно касание света вдогонку, и детина с глухим звуком падает мордой в землю, теряя сознание. Визги дев прекратились в тот же миг, к нам бежали остальные бойцы поместья, да и показались в поле зрения кареты на дороге, которые уезжали утром. Я обернулся к остальной компашке, поднял лежавшие на земле очки и передал застывшему, как бледная статуя, тихому мальчишке. «Держи это, кажется, твое». «Ага, спасибо», — заикался он, смотря на меня взглядом кролика, по ошибке заглянувшего в логово Василиска. «АМ, меня бить не будешь». Белобрысый к этому моменту уже полностью оклемался, заголосил, что его отец так этого не оставит и что я напал на них. Смешной выхухоль. Впрочем, шепот того детины он не слышал, либо сделал вид, что не слышит. «Мне до этого дела нет, а надо», — нахмурился я, напрочь игнорируя орущего болвана. «В тебе, в отличие от этих», — кивок в сторону Белобрысова и его друга, которого тот пытался привести в чувство. «Я гнили не вижу, не с теми ты дружишь». Он надел очки и выпучил на меня глаза, прекрасно поняв вопрос. «Я Коля, Лермонтов Коля. Ты что, забыл? Есть у меня проблемы с памятью, но это не твоя, а моя забота», — невозмутимо ответил я, похлопал его по плечу и добил психику парня следующими словами. «Так вот, Коля, искал бы ты друзей в другом месте. Послушай мудрого человека, которому ты в праправнуке годишься». На этой прекрасной ноте, после идеально проведенной воспитательной работы, вся компания загрузилась в транспорт и укатила. Причем кучеров у них не было, что странно, аристократы же. Я проводил их уезжающие кареты внимательным взглядом, а в голове крутилось множество мыслей. Если взять весь мой опыт общения с благородными со всех миров, где я побывал за свою прошлую жизнь, то этим детским мордобоем все не закончится. У аристократов есть удивительно тупая привычка мстить, даже когда они неправы, и впоследствии огребать проблем, особенно от орденов вроде паладинов, охотников или других, кто только рад преподать урок воспитания взорвавшейся аристократии. И вот дилемма, сил-то прежних у меня нет. С этими безусыми юнцами я сладил, как смогу сделать подобное и с отцом белобрысого выхухоля, но вряд ли они сильнейшие представители своих родов. К воротам, где я продолжал стоять, подкатили кареты наших бойцов. Ровно три штуки, откуда выпрыгивали уставшие и вымотанные мужи. Видно, что поработали они ладно, ссадины и раны имелись. Броня с одеждой у многих в крови и потрохах тварей. Но и трофеи тоже привезли, судя по содержимому под настилом. «Виктор Константинович, что здесь произошло? Мы гнали, как могли, но не успели». Ко мне подошел молодой широкоплечий, поджарый парень в безрукавке, которого я уже видел. Это он выгонял на пробежку лентяев, когда я появился тут, и черты лица его мне знакомы. Тот же нос с горбинкой и форма челюсти, да глаза янтарного цвета. Неужто внук старого волка? Имя? Коротко поинтересовался я. От моего тона он аж вытянулся, словно на параде. Только спустя миг удивился, что я говорю на местном языке. Да и остальные бойцы обернулись к нам с удивлением, разгружаясь. Есениев Алексей Кириллович, замкомандира егерей рода Потемкиных, четко ответил молодой муж, щелкнув подошвами ботинок. Общий помятый и окровавленный вид был ему к лицу. Хорошая порода. Таких к нам в орден брали с руками и ногами. Значит так, Алексей, расклад такой. Убрал я руки за спину, расправив плечи. После того, как личный состав приведет себя в порядок, осуществит прием пищи и отдохнет, подойдешь ко мне. Необходимо организовать патрулирование территории прилегающей местности. Расставить караул в тех местах, которые я укажу. По мере моих слов, шок на лицах бойцов рос в геометрической прогрессии. Помимо этого, необходимо организовать две группы в количестве 2 человек. Их задача – наблюдение за дорогой к поместью. Средства связи имеются. Он рассеянно похлопал себя по груди, и я увидел какое-то черное ребристое устройство небольшого размера. Хорошо, за остальными распоряжениями, как я уже сказал, подойдешь ко мне после. Господин, смутился Алексей, бросив косой взгляд на остальных бойцов, что слушатели меня внимательно и мотали на ус. Мы ожидаем нападения, скажем так, посмотрел я через плечо в ту сторону, куда укатили сынки аристократов. Хочу быть готовым, если оно произойдет. Приказ ясен, боец, так точно. Вновь вытянулся Есениев. Разрешите исполнять. Я коротко кивнул, и доблестные мужи этого поместья разбежались, как тараканы. Не забыли и баулы свои, а также загнали транспорт на территорию. Нападение будет или нет, неизвестно. Но лучше перебздеть, чем недобздеть и проснуться с кинжалом в сердце. Заодно и проверю, как местные бойцы ведут себя в боевой обстановке. Глава 8. Мой простой, но не вызывающий возражений, приказ, вызвал самый настоящий переполох в поместье. Есениев-младший орал так, что дрожали стены, командуя подчиненными, а те выстраивались в группы, ожидая дальнейших распоряжений. В этот момент я и заглянул в казарму, где ознакомился с арсеналом рода Потемкиных. Неплохая фамилия, ложится на слух, как и имя прошлого владельца тела. Так вот, то, что я увидел, мне не понравилось. Арсенал на первом этаже казармы мал, скуден и убог. Я бы таким дерьмом даже крестьян не снаряжал, не то что воинов. Господин, спокойно кивнул мне пожилой муж с седой бородой, восседающий за столом у входа в арсенал. Форма сидела на нем идеально, без каких-либо складочек, а пронзительный взгляд внимательно следил за бойцами, получившими снаряжение под роспись. Видя мой интерес, да и остальные мужчины нет-нет, но поглядывали на меня, он поднялся и подошел. Как раз в тот момент, когда я остановился перед стойкой с мечами. Вот, Виктор Константинович, сухой ладонью он взял расписные закорючками ножны и протянул мне. Это лучшее из того, что есть. Я приподнял бровь, принял меч и на пару сантиметров вытащил его из ножен. Сталь блеснула в свете потолочной лампы. Вдоль лезвия, возле гарды, виднелись письмена на незнакомом языке. Говно, вынес я вердикт, отчего глаза пожилого завхоза, а это был именно он, расширились. Сталь дутая, зачарований нет, рукоять под женскую руку, а это убожество, постучал пальцем по письменам. Никакой практической ценности не несет, с щелчком убрав клинок обратно, поставил его на стойку и прошелся вдоль стеллажей. По лицу завхоза, засеменившего за мной, было видно, что он заметно озадачен, но и сдерживаться я не собирался. Эти люди готовятся умирать по моему приказу, а значит моя обязанность сделать так, чтобы у них было больше шансов выжить, либо же прикончить побольше врагов. Меня устроит любой из этих вариантов, но первый, все же предпочтительней. В итоге, не найдя ничего полезного именно для меня, взял сразу 3 меча, 6 гарпунов, 1 каплевидный щит и кожаный комплект доспехов. Латный лучше, но это слабое тело с ним не совладает. Упадет мобильность, реакция, и все в таком духе. Кожа дерьмовая замена, но это лучше, чем ничего. Тем более, что на этот комплект нанесено зачарование на прочность. Методика мне незнакома, впервые такой способ увидел, но течение энергии очень даже. Второй раз завхоз удивился, когда попытался помочь мне напялить броню, но я только отмахнулся и справлялся сам, без ошибок, отчего он почесал затылок и, переглянувшись с зашедшим в арсенал Есениевым, развел руками. «Вы собираетесь сражаться, Виктор Константинович?» Если Алексей пытался скрыть в своем голосе недоумение, то получалось у него не особо. «Собираюсь», — невозмутимо кивнул я, затягивая один из ремешков на ребрах. «Зачем?» «Ты задаешь на удивление тупые вопросы, Алексей», — сухо произнес я, посмотрев ему в глаза. «Я отдал приказ этим людям готовиться к битве, и я же буду сражаться вместе с ними, не собираясь прятаться за спинами. Этого тебе достаточно?» «Так точно, господин», — вытянулся он и не сдержал улыбку. Да и остальные мужи приободрились. Снаряжались бойцы не только холодным оружием и броней, но и брали знакомые мне пукалки. Такие же я видел при приезде Олуха Михадина, но как-то не особо вникал. Вообще огнестрел не вызывал у меня любви или неприязни. Я им банально не пользовался, считая блажью. Лично видел, как оружейники гномов произвели на свет первый из них, размером с долбанную корабельную мортиру, но потом уменьшили размеры для ручного использования. Так вот, то чудовище, что они создали, требовало заметных умений и сноровки. Пока подготовишь ствол, пока зарядишь, пока подпалишь фитиль, я за это время убью свою цель 10 разными способами при помощи верного клинка. Так что нет, огнестрел это не мое. Впрочем, местным бойцам он знаком, да и заряжали они его весьма любопытным способом. Вставляли какие-то продолговатые тонкие коробы в отверстие и дергали мелкий рычаг на корпусе. Я заинтересовался, но времени на изучение этой приблуды нет. Я дал себе 3 часа на подготовку, полчаса на прием пищи бойцам, час для отдыха и приведения себя в порядок, и 1,5, чтобы снарядиться и занять позиции. Местоположение поместья, как и вообще эти земли, мне неизвестны. Я не знаю, как далеко находится владение Михадиных и другого возможного врага, которого тот может взять на подмогу. Да, такой вариант я тоже продумал. Мне заметно помог Алексей. Все же в парне я не ошибся, командир он исправный, пусть и молодость несла свой отпечаток. Слишком он тесно дружит с бойцами, а это с одной стороны хорошо, но с другой, разжижает дисциплину. Командир должен уметь разделять службу и дружбу, а не сваливать это в одно. Но ничего, будет день, поставлю ему мозги на место. Первые караульные заняли свои позиции, и их было видно с середины территории поместья. Я специально расставил этих людей так, чтобы перекрыть слепые зоны подходов, но и иметь возможность заметить, если кого-то из них устранят. Патрульные двинулись по своим точкам, каждые 1,5 часа доклад, а за стенами – 15 минут. Те, кто будет следить за дорогой, запаслись провиантом, сели в кареты и уехали. Было видно, что после возвращения им требуется хороший сон и полноценный отдых, но если нападение все же случится, то отдыхать они будут не в кроватях, а в посмертии. Я взял одно из средств связи, рация, как ее назвал Алексей, и уселся на крыльце дома. Щит в ногах, гарпуны воткнуты в землю у нижней ступеньки, 2 меча позади меня, а 1 на поясе. Всеми 3, конечно же, я сражаться не буду. Рук банально не хватит, но это сделано с расчетом на печать света. Сталь мечей банально не выдержит 2-3 зарядов для удара, а такой способ я использовал в молодости. Затратный, чего уж тут, но рабочий. Группа 2 на позиции, зашипела рация. Группа 4, подошли к отметке, вторил другой голос. Пока все чисто, еще бы там было грязно. Время пока есть, я не чувствую нависающей угрозы. Доклады посыпались, как из рога изобилия, а Алексей их принимал. Я сразу делегировал на него эту задачу, как на человека, уже знакомого с этой местностью. Да и заодно проверю, что он из себя представляет, как командир. Не справится, заменю. Главное то, что если враг попадет в предел видимости, то последний приказ за мной. И это важнее всего. Двери позади меня открылись. Послышалось шарканье, и спустя 2 секунды рядом присела Любава. В синем махровом халате, с кружкой чего-то вкусно пахнущего, похожего на шоколад, с плавающими на поверхности белыми воздушными шариками. Я боюсь, ведь она старалась держать голос спокойным, но он все равно подрагивал. Ты так переполошил всех, думаешь, на нас и правда нападут? Ты же ничего не сделал. Ну да, ударил, но аристократы, Любава, очень мстительные люди, словно коршун. Я проводил 3 патрульных взглядом и перевел его на здание, где жили гражданские. Свет там не горел, а всех людей отвели в подвал поместья, где, по идее, должна быть и моя названная младшая сестра. И почему ты не в безопасности? Разве мои слова несли двойной смысл, когда я сказал тебе спрятаться со служанками в подвале? Я захотела какао, как само собой разумеющееся, пожала она плечами. Мне так легче уснуть. Скажи, брат, ты тоже будешь драться? Все эти мечи, твои доспехи. Я не хочу, чтобы ты сражался, если кто-то придет. Я повернул голову и увидел ее встревоженное лицо. Маленький ангел действительно переживал, не стараясь спрятать своих эмоций, чем очень часто пользуются взрослые. Приподняв уголки губ в улыбке, погладил ее по волосам и уверенным тоном ответил: «Иногда мужчина не может поступить иначе. Я понимаю твои чувства, но запомни, Любава, никогда не сомневайся и не отговаривай воина от его боя. Поддержи его словом, подбодри и подай ему меч, но никогда, повторю, никогда не отговаривай. Сомнение и страх приводят лишь к поражению, но никак не к победе. Прости, брат», — потупила она взгляд. «Да, ты прав, я не должна сомневаться в тебе. Просто, ты же только вернулся, а потом еще и память, и...» «Мы поговорим об этом позже», — кивнул я, перебив ее. «Если бы этого не сделал, она бы так и продолжила нагонять. А теперь иди в подвал и жди, хорошо?» «Хорошо», — вздохнула девочка, поднялась со ступенек и, неожиданно для меня, чмокнула в щеку. «Удачи тебе, братик». Проводив малышку взглядом, пока за ней не закрылась дверь, прикоснулся к щеке, задумавшись. «Эка, она тебя выбила из колеи, Август. Давненько это было, когда женщина говорила подобные слова, не скрывая эмоций. Пусть Любава еще слишком маленькая, многого не понимает и весь мир для нее в розовых тонах, но она сделала как раз то, что нужно. Молодец». Время текло слишком медленно. Наступила ночь, луна вошла в свои полные права, а звезды поблескивали на небосводе. Бойцы включили неизвестные мне пузатые устройства, освещая округу мощным источником света. Зажглись факелы и какие-то ручные приблуды, рассеивающие тьму. Во всех зданиях свет не горел. Стоит сказать Алексею спасибо. Он отдал мне маленький интересный артефакт с кожаным ремешком, показывающий время стрелками. 24 часа. Значит, именно столько длится день в этом мире. Полезная информация. В моем мире таких часов не существовало, там пользовались в основном магическими, либо же сверяли время по солнцу, но с этой приблудой проще. Чтобы зря не терять время, я занимался медитацией. Прогонял энергию в ускоренном темпе, дабы каналам было куда расти. Не знаю, какую методику используют в этом мире, но в Ордене Паладинов их было несколько. Стандартная, когда, чем чаще маг использует различной сложности заклинания, тем сильнее растут его каналы. Медитативная – это то, чем я сейчас занимался. И экстремальная – для боевого крыла паладинов. Мы ее называли прижиганием. Отличается она от стандартной и медитативной тем, что рост каналов идет практически в 3 раза быстрее. Они становятся эластичнее, плотнее, способны пропустить через себя больше энергии. Звучит это заманчиво и весьма привлекательно, если не знать, что несет под собой прижигание. Если коротко, то это адская боль, настолько сильная, что 2 из 10 паладинов, пытающихся ее применять, становились калеками или умирали, и печать света им в этом не помогала. Более того, она была больше не способна залечить необратимые повреждения, ведь сама была их виной. Я был тем, кто приложил руку в ее созданию, одним из первых, кто лег на стол, выдвинув свою кандидатуру к экспериментам. Опасно, конечно, безумно, еще как, но я был готов окунуться в жерло боли, чтобы стать сильнее и спасать человечество, и был уверен, что заплатил очень малую цену. Так в чем же суть прижигания? Все одновременно просто и сложно. Паладин создает светом внутри канала плотину энергии, закупорку, которая собирает в себе всю циркулирующую энергию, и чем плотнее она становится, расширяя близко располагающиеся каналы, тем сильнее повреждения и лучше конечный результат. Главное не передержать и суметь пробить плотину, оставив на ее месте сгоревший участок. Далее печать света вступает в силу и латает повреждения. Но если паладин не смог справиться с закупоркой, то о пострадавших заботились и давали им работу в крепостях, а если дело касалось смерти, то она была легкой и быстрой, ведь камтуры внимательно следили за процессом. В данный момент я этой методикой воспользоваться не смогу. Каналы Виктора только-только проклюнулись, словно молодые побеги. Слишком слабая структура, как у ребенка. Прижигание банально уничтожит их, а я стану обычным человеком, пусть и с печатью, которая больше работать не будет. А вот скверна весьма возможно, что тоже добавляет красок в текущую картину. До самого утра никто к нам не приехал. Рация молчала, если не считать докладов. Была мысль, что враг придет утром, в самое время, когда человеческий организм начинает сильнее всего клонить в сон, но нет. И это заставляло задуматься. Либо аристократы этого мира слишком трусливы, либо хитры. Бой, как бы ни хотелось признавать, был нежелателен. Слишком местные бойцы не готовы. И речь не только про снаряжение, а про вообще все аспекты военного ремесла. И то, что враг решил переждать, либо спустил все на тормозах, было отчасти хорошо. Будет больше времени подготовиться, чтобы затем неприятно его удивить. Светозарный вызывает Есениева, зажал я кнопку на рации, как учил Алексей. Мой позывной вызвал немалое удивление у местных, когда они его услышали, а еще улыбки. Скорее всего, списали на молодецкую дурость, но мне плевать. Его я получил лично от командора ордена и носил с честью, как одну из регалий боевого капеллана. Есениев на связи, прием, раздался серьезный, но уставший голос бойца. Подойди ко мне, я на месте. Понял тебя, Светозарный, конец связи. 2 минуты потребовалось Алексею, и вон он передо мной, вымотанный, выжатый, как лимон, но лицо светлое, а глаза горят. Да, не ошибся я в нем, получится из него командир, надо только чуток помочь. Слушай сюда, Алексей, покрутил я клинок между ног, задумавшись. Караульных и патрули снимаешь, 4 часа вам на сон, затем жду всех на построении во внутреннем дворе. Тех, кто у дороги, пока оставь, пусть еще немного посидят, посмотрит. Если ничего не изменится, то ближе к обозначенному времени дашь им команду возвращаться в поместье. Далее снаряжение оставить, оно пригодится утром при построении. Прием пищи осуществить согласно потребностям бойцов. Я распоряжусь, чтобы вам принесли харчи с кухни, а то эти сухпайки полное дерьмо. Припомнил я свой короткий перекус этой ночью, особенно шоколад. Это да, согласен, улыбнулся он и почему-то смутился. Но есть с вашего стола, господин, все же, у нас своя кухня и... Ты меня услышал, замком, нахмурился я, а то он что-то лепетать начал, да еще и слова мои под сомнение поставил. Нехорошо, это косяк, не было у ордена стола командиров и другого стола, все братья питались одинаково, или не питались вообще. Но это было одним из наказаний. Видать, что-то такое промелькнуло в моем взгляде, что он заткнулся и покорно склонил голову. «Все услышал, господин, все понял. Вот и славно, вот и хорошо», — коротко кивнул я. «Только позвольте заметить, Виктор Константинович, тут он робеть перестал, а взгляд посерьезнел. Как быть с зоной? Мы же тогда из графика выбиваемся очень сильно». Если после сна хотите еще какие-то действия с личным составом проводить, надо же, смекнул, что я их не просто так собирать буду, да еще и снарягу приказал не сдавать. Зона, попробовал я на языке это слово, а вот на этом, давай подробнее. И Алексей рассказал, а я слушал и не перебивал, лишь иногда задавая уточняющие вопросы. Оказывается, этот мир болен, причем очень сильно, твари в нем не ошибка. Явление магической катастрофы или чего-то подобного, а последствии появления странных мест. Такое случалось, когда мир заражен, а на его поверхности появляются определенные места, полные различных тварей и мутирующей флоры с фауной. Я видел похожие, но это всегда было связано с вмешательством богов, здесь же я их присутствия не чувствовал. В этом мире существуют так называемые пятна, зоны и эпицентры. Различия их в размерах, полноты и разных видов нечисти. Первые 3 пятна появились очень давно, еще хрен знает когда, а вместе с ними пришла и магия. Разумеется, люди ей нихера пользоваться не умели, но быстро смекнули насчет опасности этих заражений, а еще об их полезности. Так родились одаренные, артефакторика и местная алхимия. Проблема в том, что пятна начали расти, расширяясь и словно распухая, превращаясь в зону. Появились новые виды нечисти, более опасные, а людей сдвинули с насиженных мест. Уже тогда местное человечество начало изучение этого явления, но не торопилось от него избавиться. Идиоты, одним словом. Шло время, и зоны опять стали нестабильны. Пошел очередной рост, занимаемую область, а именно часть Африки, Антарктиды и Амерской конфедерации, поглотило заражение. Так родились эпицентры, что привело, как к многим открытиям, так и неприятностям. Известный факт в том, что пятна и зоны можно закрыть. Как я понял, в этих местах находится своего рода сердце. Участок, где заражение сильнее всего, и там обитают опаснейшие твари. И если до этого сердца добраться, а затем его уничтожить, то магический фон пятна зоны стремительно падает. Люди таким образом возвращали себе часть земель. Более того, существует приказ местного императора, что те, кто совершит подобный подвиг, оставляют часть земель себе. Они делятся между государством и героями, а вот прежние владельцы, какие-нибудь аристократы, что ж, им дают шанс участвовать в походе, чтобы вернуть свое, либо же забирают у них права на принадлежащие. Не смог защитить свои земли, их защитит кто-то другой. Все просто и ясно. На непонятном Урале, где находилось это поместье, надо бы ознакомиться с картой этого мира, тоже имелась своя зона, достаточно большая, готовая в определенном времени перерасти в эпицентр. Зачисткой тварей, защитой границы и обереганием людей от опасностей занимаются аристократы, чьи земли прилегают к ней, а также егеря империи. И если вторые, включая неизвестный мне род Пожарских, свои обязанности исполняют исправно, то вот остальные, спустя рукава. Почему я упомянул только Пожарских? Да по своим наблюдениям и словам Алексея, Потемкины едва-едва справлялись. Людей не хватало для защиты земель, твари нередко пробивались. Забредали в деревне и к соседям, что сразу напомнило мне об Олухе Михадине. Вот, зачем он приезжал. И вот почему говорил об имперской канцелярии. Света поехала разбираться в этом вопросе в город Екатеринбург, переименованный в честь жены нынешнего императора Петра III. Имена правителей Российской империи, где я оказался, мне ничего не давали, но Алексей не забыл упомянуть одну интересную деталь. Императрица, как он назвал Екатерину, была какой-то там родственницей Потемкиным. То ли двоюродная тетка, то ли троюродная, но сам факт. А раз так, то почему Потемкины загибаются? Хм, благодарю за информацию, Алексей, хмуро кивнул я, переваривая услышанное. Над этим стоит конкретно поразмыслить. Что же касательно выезда в окрестности зоны, то выбери нужных людей и лично займись этим вопросом. На построение можете не приходить, но в следующий раз, чтоб были, как штык. Принято, господин, серьезно кивнул он. Разрешите приступать и отдать соответствующие приказы? Разрешаю, иди. Чудно у них приказы отдают и принимают, много лишних слов, но главное, что бойцы понятливые. Есениев шустро убежал, попутно связавшись по рации с бойцами, а я пошел в арсенал, где сдал все снаряжение сонному завхозу. Пожилой муж тоже не спал всю ночь, бдел на страже вверенной ему собственности, крепко сжимая монструозный огнестрел. Такому бы и гномы позавидовали, уж слишком эта конструкция выглядела мощной. Затем спустился в подвал, где успокоил беспокойный народ и всех отпустил. Служанки и кухарка быстрым шагом поднялись по лестнице, попутно заверив, что завтрак будет через полчаса. Пришлось их удивить тем, что бойцов тоже надо накормить господскими харчами. А кухарка, судя по улыбке, только и рада. Ничего, на столе, в каждый прием пищи, и так до хрена всего. Запасов не убудет. Ты не спала? Присел я на корточки перед сидящей на кушетке Любавой. Малышка клевала носом, терла глаза, но держалась стойко. Не смогла, вздохнула она, тыкая пальчиками по небольшому прямоугольному устройству, где сквозь зеркало виднелся свет и различные картинки. Что это у тебя? Меня этот прибор действительно заинтересовал. Похоже на магический конструкт, но энергии я в нем не чувствовал. Телефон, удивилась она моему вопросу, но быстро спохватилась и улыбнулась. Ну да, ты же не помнишь. Так вот, брат, это называется телефон. По нему звонят, играют в игры, смотрят фильмы и делают кучу всего еще прикольного. Из всего названного я понял только про игры, но как с ним играть? Бросать в кого-то, пытаясь попасть в голову? А еще, братик, заговорчески, словно готовясь меня добить, Любава что-то сделала с телефоном и показала мне белый фон с рамкой, где была какая-то разноцветная картинка и слово «поиск». В нем есть интернет, лучшее изобретение человечества по разжижению мозгов и поиска информации. Я видосики в нем ищу. Поиск информации? Сразу ухватил я самую суть и присел к ней на кушетку. Любава, в этом твоем интернете можно все найти? Агасия, лучилась она довольством, что сумела меня заинтересовать. Все, что угодно, со всего мира. Раз так, то начнем с малого. Поскреб я подбородок. Найди мне карту мира, затем информацию по пятнам, зонам и эпицентрам. Она что-то оттарабанила пальцами по стеклянной поверхности приблуды, и в ответ вылетело множество картинок и слов. «Вот, брат, держи и читай», — широко улыбнулась малышка, передавая мне устройство. «Тут много, а я пока умыться схожу». Информации было и правда дохрена, особенно касательно заражения этого мира. Тут не минутами, а часами придется все разбирать и вникать. Вот тут-то я понял, что Любава с ее телефоном и Тернитом станет моим учителем еще надолго. Глава 9. Екатеринбург. 12:21 по местному времени. Привалившись к капоту машины, Федор Есениев крутил в руке бумажный стаканчик с кофе, купленным в одном из ларьков неподалеку, и размышлял. Внук позвонил вчера вечером и ошарашил его тем, что в поместье приехал сынок Михадина со своими оболтусами, да еще и баб каких-то прихватил. Вполне понятное дело, да и удивляться тут незачем, ведь Виктор Константинович дружил с этой компанией, что не очень нравилось, как самому Федору Петровичу, так и госпоже. Вот только он не мог как-то образумить господина, только намекать. А вот Светлана Константиновна не раз устраивала тяжелые беседы со своим братом на этот счет, но все было бесполезно. Кутила и повеса, вот кем был Виктор Константинович ранее. Что же сейчас, а вот дальше и было то самое удивление. Мало того, что господин встретил эту компанию в штыки, как доложили наблюдавшие за ним гвардейцы, так еще и знатно поколотил сынка виконта Нарышника. Что привело к этому, гвардейцы сказать не смогли, но господин в какой-то момент ударил и понеслась. Федор Петрович, когда ему об этом докладывал внук, не смог сдержать улыбки. Что Михадины, что их друзья Нарышкины, одного поля ягоды. Те из аристократов, кто носит этот титул по какой-то вселенской ошибке, пользуясь своим положением. И господин дал оплеуху одному из них. А вот, что произошло дальше, стало весьма интересной информацией. Внука Федор Петрович натаскал хорошо, вложил в его голову много своих знаний, и тот вполне справлялся с обязанностями замкомандира. Но, чтобы инициатива подготовки к нападению была от молодого господина, так еще и столь четкие, поставленные и разумные приказы, а то, что он собрался сражаться вместе с бойцами, вообще в голове укладывалось с трудом. Жаль, что Федора там не было. Уж он-то хотел поучаствовать в этом, чтобы вновь увидеть и почувствовать то забытое, как было, когда Виктор Константинович приструнил Михадина, почувствовать ту волю. И все же, хорошо, что нападение не случилось. Особенно тогда, когда Федора и пары сильнейших бойцов поместья не было. Возвращаться на пепелище вместе с госпожой, такой удар она точно не выдержит. Сломается девочка.